Авентюра 12. О том, как Гунтер позвал Зигфрида на пир. Брюнхильда задавала себе вопрос всегда, с какой Кримхильда стати так чванна и горда, ведь муж моей заловки поныне наш вассал, хотя уже давно у нас на службе не бывал. Брюнхильду эти мысли не раз лишали сна, в душе она глубоко была уязвлена тем, что на службу Зигфрид досель не прибыл к ней, и правду выведать сполна хотела все сильней. Тогда она у мужа осведомилась ловко, нельзя ли ей будет снова увидеться с заловкой. Но хоть вопрос подобный невинен был вполне, король ответил нехотя красавице жене. Сказал державный Гунтер, об этом позабудь. От Ксантена до Вормса не столь короткий путь, чтоб приглашать Кримхильду сюда имел я право. На что Брюнхильда молвила надменно и лукаво, «Как подданный не знатен, как не прославлен он, все ж воля государя и для него закон». Король лишь усмехнулся, ему-то лучше знать, что в Вормсе жил не как вассал его отважный зять. Взмолилась королева, «Мой милый муж, устрой, чтобы приехал Зигфрид сюда с твоей сестрой. Давным-давно с Кримхильдой нам повидаться надо. Поверь, что буду встречи с ней, я бесконечно рада. О том, как с ней прекрасной душою и лицом перед моею свадьбой сидели мы вдвоем, поныне вспоминаю с большой любовью я. Была достойна Зигфрида, мой друг сестра. Сестра твоя». Брюнхильда так просила, что Гунтер уступил, зная в Вормсе их увидеть, я сам бы счастлив был, не трать же слов напрасно, согласие я даю их пригласить через гонцов на Рейн, в страну мою. Она ему: «Так жажду я свидеться с родными, что ты сказать мне должен, кого пошлешь за ними, когда велишь в дорогу отправиться гонцам, и скоро ли мой зять с женой прибудут в гости к нам?» «Скажу», — король ответил, — «я ленников своих пошлю к ним 30. К себе позвал он их и снарядил в дорогу. Брюнхильда ж припасла по платью прибогатому для каждого посла». Державный Гунтер молвил, «Запомните, герои, когда посольство примут мой зять с моей сестрою, вы им передадите дословно от меня, что любит их по-прежнему вся вормская родня, что мы с женой их просим пожаловать сюда и будем за согласие признательны всегда, что мы обоих в гости к солнцевороту ждем, и что они найдут у нас заслуженный прием. Моей сестре особо скажите, что она с супругом непременно приехать к нам должна, а Зигмунда уверьте, когда воспримет он, что здесь на Рейне чтут его и шлют ему поклон». Тут дамы и Брюнхильда, и королева-мать немало наказали приветов передать всем тем, кто в Нидерланды с Кримхильдой отбыл встарь, и отправляться приказал посланцам государь. Готов посольство править был каждый из гонцов. Они проворно сели на добрых скакунов и понеслись галопом, не близкий путь их ждал, охрану им надежную король в дорогу дал. Послы скакали быстро и не щадя коней, но к Зигфриду попали лишь через 20 дней. Он в замке Нибелунгов в ту пору находился, в норвежской марке замок тот на скалах громоздился. Король с женою были чуть свет извещены, что витязи явились к ним из чужой страны. Они в бургундском платье, и вид у них лихой. Кримхильда с ложа спрыгнула, вняв новости такой. Во двор велела глянуть она одной из дам, и та ей объявила, что видит Гере там, и что успели гости уже сойти с седла. В волненье мысль о земляках Кримхильду привела. «Взгляни, мой друг, кто прибыл в наш замок на заре?» «Стоит!» — она вскричала. «Граф Гере во дворе! Сюда его с друзьями прислал мой милый брат!» Бесстрашный Зигфрид ей в ответ. «Таким гостям я рад!» Встречать гонцов из Вормса сбежался замок весь. Им выказать радушье любой считал за честь. Возликовал и Зигмунд, про их приезд узнав. Король был стар, но сохранил гостеприимный нрав. Тут отвели покои для отдыха гостей, и челядь у приезжих взяла их лошадей. Затем послов позвали в большой приемный зал, где Зигфрид близ жены своей на троне восседал. Они учтиво встали, когда вошли гонцы. Тепло был принят Гере, а с ним и все бойцы, которым Гунтер ехать в посольство повелел. Марграфу предложили сесть, но он не захотел. «Хотя с дороги дальней не мудрено устать, нам, государь, пред вами дозвольте постоять, пока мы не расскажем, как надлежит гонцам, с чем Гунтер и Брюнхильда нас сюда прислали к вам. Садиться нам не время». Мы передать должны привет, что шлют вам Ута, а с ней ее сыны, млад Гизельхер и Гернат, родные и друзья, и все, кого, сбираясь в путь, успел увидеть я. «Пусть Бог, — промолвил Зигфрид, — воздаст шурьям моим, а я люблю их нежно и доверяю им, моя супруга также. Теперь сказать должны вы, по-прежнему ли мои друзья здоровы и счастливы? Давно я их не видел, быть может, кто-нибудь дерзнул за это время на честь их посягнуть, коль так приду на помощь, я им, как в дни былые, и недруг их поплатится за умышления злые». Отважный витязь Гере сказал ему в ответ: «Живут мои владыки без горести и бед. Они на пир веселый вас, государь, зовут, ведь Зигфрида, поверьте мне, глубоко в Вормсе чтут. Они супругу вашу приехать просят с вами, как только снова минет зима с ее снегами. До дня солнцеворота вас будут дожидаться. Король ему едва ль смогу с родней я повидаться». Тогда посол бургундский заговорил опять: «На Рейн зовет вас Ута, супруги вашей мать, и Гизельхер, и Гернат, грех им не дать согласия, сестру и зятя вновь обнять почтут они за счастье. Брюнхильда, королева и госпожа моя, со свитою вас просит о том же, что и я. Она безмерно рада увидеть вас была. Пришлась Кримхильде по сердцу такая речь посла. В родстве был с нею Гере, на радостях она марграфа усадила и всем дала вина. Тут старый Зигмунд тоже пришел в приемный зал, и там бургундов, увидав, приветливо сказал: «Вам, гунтеровы люди, вам, витязи, привет! Что ж вы не появлялись здесь целых 10 лет, с тех пор, как сын мой Зигфрид Кримхильде стал супругом? Не подобает своякам пренебрегать друг другом». Посланцев ободрило радушие такое, усталость и заботы с них сняла как рукою. За стол их усадили, и пир пошел честной, не обделили яствами гонцов король с женой. Шло 9 дней веселье у Зигфрида с посольством, но, наконец, присытясь хозяйским хлебосольством, бургунды намекнули, что время ехать им. Тогда король прийти к нему велел друзьям своим. В таких словах совета у них он попросил. «Меня мой шурин Гунтер на праздник пригласил, мне самому в охоту увидеть свояка». «Да больно до Бургундии дорога далека. Зовут со мной Кримхильду на Рейн мои шурья, но утомить в дороге боюсь супругу я, и сам не знаю, ехать или не ехать мне, хоть 3 9 земель пройду, чтоб услужить родне». Ответили вассалы: «Езжайте в добрый час, коль погостить на Рейне охота есть у вас». Но пусть сопровождает вас 1000 бойцов, чтоб с честью были приняты вы у своих шурьев. Тут Зигмунд Нидерландский вошел и слово взял. «Что ж, сын мой, об отъезде отцу ты не сказал? Рад, если ты не против, я буду к вам примкнуть и 1000 добрых витязей возьму с собою в путь». «Коль ехать вам угодно, любезный мой отец, я буду только счастлив», — ответил удалец. «Мы выступим отсюда через 12 дней», — дал Зигфрид спутникам своим одежду и коней. Когда сказали Гере и остальным гонцам, что Зигфрид согласился прибыть на пир к шурьям, уехали бургунды к владыке своему с известием, что на празднество прибудет зять к нему. Король и королева, как говорят сказанья, подарков столько дали посланцам на прощанье, что не смогли их кони подобный груз поднять, и вьючных лошадей на Рейн с собой пришлось им гнать. С отцом совместно Зигфрид дружинников одел, а Эккевард на совесть о дамах породел. Марграф велел, чтоб были для них привезены наряды наилучшие со всех концов страны. Щиты и седла стали готовить удальцы. Все, кто на Рейн сбирались, и дамы, и бойцы, в избытке получили, что нужно было им. Вез Зигфрид свиту пышную с собой к друзьям своим. Меж тем гонцы скакали дорогою знакомой, и через 3 недели посольство было дома, и Гера спрыгнул на земь с седла перед дворцом, где он тепло и радостно был встречен всем двором. С расспросами пристали и старый млад к гонцу, но он ответил вормсцам, как витязю к лицу. «Все Гунтер сам расскажет», увидевшись со мной, и в зал пошел, где ожидал послов король с родней. Вскочил он им навстречу, затем его жена сказала, как посланцам признательна она за службу и усердие. Потом король спросил: «Марграф, как принял вас мой зять, который мне так мил?» «Зарделся, — молвил Гере, — от радости он весь, когда ему с супругой от вас привез я весть. Вам с госпожой Брюнхильдой его отец и он шлют самый искренний привет и дружеский поклон». Тогда вопрос марграфу Брюнхильда задала: «Все так же ли Кримхильда учтива и мила, и вправду ли приедет она к нам с мужем в гости?» — ответил Гере доблестный: «Сомненье в том отбросьте. Посла к себе Иута велела пригласить, чтоб о здоровье дочки его порасспросить, и радостью исполнил он королеву-мать, сказав, что в скорости она обнимет дочь опять». Поведали посланцы, как щедр был Зигфрид к ним, их одарив казною и платьем дорогим, пленили всех вассалов, 3 братьев-королей, подарки эти пышностью и красотой своей. «Нетрудно, — молвил Хаген, — казаться тароватым, когда владеешь кладом у нибелунгов взятым. До самой смерти Зигфрид не расточит тот клад. Заполучить в Бургундию его я был бы рад». Весь Вормс нетерпеливо гостей высоких ждал. Их поскорее увидеть мечтал любой вассал. И рук не покладая, с зари до зари, к приезду их готовили дворец богатыри. И стольник Ортвин Мецкий, и чашник Синдольд Смелый без отдыха трудились, у них хватало дела, уж коли пир назначен, зал в срок убрать изволь. Постельничего Хунальта дал в помощь им король, начальник кухни Румальд с отрядом поваров орудовал умело десятками котлов, чинов, кастрюль, кувшинов, горшков и сковород. Тот, кто на праздник явится, голодным не уйдет. Примечание к 12-й авентюре. Как подданный незнатен, все ж воля государей, для него закон. Эти слова Брюнхильды сами по себе не противоречат ее дальнейшим утверждениям в ссоре с Кримхильдой, что Зигфрид — Гунтеров холоп. При Штауфенах служилые люди на службе государя, министериалы, могли достигать весьма высокого социального положения. Послы скакали быстро и не щадя коней. Хотя Зигфрид находился в Норвегии, послы добирались до него верхом. Местоположение Норвегии представляется автору песни до крайности смутно. Возликовал и Зигмунд. Он тоже оказался в стране нибелунгов. Марграфу предложили сесть, но он не захотел. Согласно церемониалу, послы стоя исполняют поручения, после чего могут считаться гостями и усаживаются, получив приглашение. «Что ж вы не появлялись здесь целых 10 лет? Итак, со времени свадьбы Зигфрида минуло 10 лет. За это время не произошло ничего достойного упоминания. Теперь время опять наполняется событиями. У Кримхильды и у Брюнхильды родились сыновья». По настоянию Брюнхильды было послано посольство к Зигфриду с приглашением посетить Вормс, и назревали иные, более грозные события. О течении времени в эпосе говорится во вступительной статье. «Все Гунтер сам расскажет, увидевшись со мной. Послы обязаны были сообщить весть в первую очередь господину». Все так же ли Кримхильда учтива и мила? Неравный брак между Кримхильдой и вассалом, как полагает Брюнхильда, мог отрицательно сказаться на ее поведении. Гере осторожно отвечает лишь на вопрос о том, прибудет ли Кримхильда в гости. «Заполучить в Бургундию его я был бы рад». План Хагена завладеть кладом нибелунгов таким образом зародился еще до ссоры королев. Это проливает свет на истинные мотивы поведения Хагена в дальнейшем. Конец примечаний.